Гартош с яростным криком ударил мечем по сабле противника и сломал ее почти у основания. Гориант продолжил движение и полосанул кончиком по соединению человеческого торса с крупом коня. Уже потерявший одну руку кентавр покачнулся, и командору этого хватило. Точный укол в горло, и враг упал. Оскол получил секундную передышку и возможность осмотреться. Тарты и виктонийцы плотно перекрыли выход из долины, и прорваться кентаврам будет очень непросто. Многие участники битвы, как кентавры, так и люди, ворвались глубоко в ряды противника и вели бой в полном окружении. И хотя им было тяжелее всего, на такой прорыв способны только самые сильные, умелые и отважные, что делало их очень опасными противниками. Примером мог послужить и сам Гартош, который вместе со своей немногочисленной, но очень боеспособной группой, значительно проредил ряды противника. Успел Оскол отметить и оценить тактику серых всадников. Для них прямое столкновение было невыгодно, у кентавров более тяжелое вооружение, да и сами они покрупнее человека. Поэтому тарты намеренно пропускали опасного противника вглубь своих рядов, где по двое, по трое окружали его и кромсали на мелкие кусочки. Те из тартов, кто оказывался внутри вражеского строя, показывали чудеса изворотливости. Чтобы избежать удара, они соскальзывали под животы своих коней, при этом успевая рубануть врага по ногам, иногда вовсе покидали свою лошадь, для того, чтобы вспороть брюхо человеку-коню. Были и такие, кто умудрялся оседлать кентавра словно собственную лошадь, и перед тем, как покинуть норовливую лошадку, перерезали ей горло. Дивился выходкам тартов Гартош недолго. Кентавры не собирались давать ему большую передышку и вновь дружно навалились. Но Оскол все же успел заметить, как из глубины кентаврового войска к единорогам и тартам пробирался никто иной, как военный вождь со свитой. Вот это противник, достойный особого внимания. Вот только добраться до него не так-то просто. Опекали вождя не хуже, чем Гартоша. Кроме общей победы, у командора появилась вполне конкретная цель – добраться до самого главного в этой долине кентавра. Поэтому он с удвоенной силой рубился с обладателями двух рук и четырех копыт. Его небольшой щит хаварской работы представлял собой жалкое зрелище. Треугольный кусочек металла был весь во вмятинах, прорублен в нескольких местах, и держался он сейчас только на славном имени горных мастеров. То же самое можно сказать и о доспехах. Единственный, кто ни разу не подвел, оказалось, только набирал силу, это Гориант. Волшебный меч, подарок деда, словно жил своей жизнью, будто не рука Гартоша направляла это грозное оружие, а сам меч таскал руку хозяина. Скоро щит развалился окончательно, и его место занял длинный кинжал, младший брат Горианта. Казалось, бой длится уже целую вечность. Те, кто был в первых рядах с первых минут, порядком устали, и по закону боя должны были или погибнуть, или оттянуться назад, пропуская вперед свежие силы. Гартош был на острие атаки с первых секунд боя, и в другой раз дал бы себе несколько минут отдыха, но только не сейчас, когда впереди маячил рослый кентавр с золотым обручем на голове. Его необходимо достать, во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни. Да вот только так же думали и сами кентавры, и у Гартоша не было недостатка в отборных противниках, желающих прославиться победой над командором единорогов. Но слава духам, у Оскола были верные и внимательные друзья и товарищи по оружию. Вирон бдительно присматривал за командором и, заметив в его движениях усталость, послал на помощь несколько свежих десятков. Гартоша чуть ли не силой оттеснили вовнутрь закованного в черный металл треугольника. И чуть поостыв, командор перестал беситься, а с благодарностью посмотрел на крепкие спины прикрывающих своего командира бойцов. Эта передышка дала ему новую возможность осмотреться и осмыслить бой. Неожиданная помощь тартов давала шанс не только удержать кентавров в ловушке, но и уничтожить их полностью, не погубив при этом четыре элитных легиона. Небывалая битва достигла своего апогея, и Гартош почти не сомневался в победе над пришельцами, разве только вмешается новая сила. Поднявшись в стременах и с тревогой посмотрев назад, командор немного успокоился. Подмога кентаврам не спешила, но предчувствие чего-то нехорошего не покидало, а бой начал принимать новый оборот. На обеих вершинах появились несколько сот шершней, которых лорд Мирвон послал на помощь единорогам и вепрям. Значит, битва между завалами шла в нужном русле, и это додавало оптимизма. Кентавров оставалось еще очень много, но перелом уже наступил. В глазах коней людей больше не было того задора, жажды приключения и желания показать себя. Сейчас в них читалась скорее решимость дорого продать свои жизни, ведь надежда на прорыв таяла с каждой минутой. После небольшого отдыха Оскол вновь рванул в бой, и в этот раз никто не стал его задерживать. Цель оставалась та же — вождь кентавров. Набравший силу Гориант крушил все, что попадалось ему на пути, словно тростинки, разрубывая мечи и доспехи, и ненадолго задерживаясь во вражеских телах. Гартош заметил, его любимый меч потемнел, но не от крови, а от переполняющей его силы. Он и раньше замечал за подаренным оружием подобное, но в битве с кентаврами это проявилось особенно явно. Видимо, кровь изначально волшебных существ обладала особенной силой, превышающей силу обычных людей и нелюдей. Это открытие словно добавило силы и самому Гартошу. В него словно вселился демон, демон-жнец смерти. Но несмотря на ужасающую силу командора единорогов, желающих сразиться с ним не убавлялось, трусов среди кентавров не водилось, не убавлялось желающих сразиться и с вождем кентавров. Со всех сторон стремились к нему тарты и виктонийцы, образовав настоящую свалку. Нескольким серым и черным бойцам удалось не только прорваться, но и окружить коричневого предводителя. И тот доказал, что не зря носил золотой обруч. Его два кривых меча словно растворились в воздухе, без задержки разрубывая все, до чего могли дотянуться. Вот, разрубленный почти пополам, свалился черный воин. Запрыгнувший на спину вождю тарт, мгновенно лишился руки и, зажимая рукой обрубок, свалился под копыта. Оставшийся без седока единорог попытался поразить врага своим рогом, но два сильнейших удара не только разрубили защитные пластины на шее единорога, но и перерубили ему саму шею. Охрана вождя мигом добила остальных смельчаков. Скрипя зубами от переполняющей его ярости, Гартош буквально выкашивал попавшихся на пути кентавров. Соратники командора с трудом за ним поспевали, и Витану приходилось посылать все новых и новых бойцов на помощь другу, неумолимо приближающемуся к заветной цели. Слева, всего в как и та сотни шагов, атаку возглавил никто иной, как Никор, также стремящийся добраться до знатного врага. Никор рубился легко и даже изящно, легко уходя от ударов, и словно походя нанося противнику смертельные раны. Еще немного, и друзья смогут докричаться и поприветствовать друг друга. И чем черт не шутит, возможно, им суждено сойтись именно возле обладателя золотого обруча. На некоторое время Гартош потерял из вида как Никора, так и вождя кентавров. У самого появилось слишком много проблем. Группа не самых слабых кентавров преградила путь команде командора, и рубка превратилась в настоящий кошмар. Имея отборное оружие, явно хаварской работы, кентаврам удалось не только остановить виктонийцев, но и потеснить их назад. Оскол сумел отбить один из мечей наседавшего противника, но вторым получил по шлему так, что загудело в голове и потемнело в глазах. Инстинктивно отмахнувшись, он почти не почувствовал препятствия, хотя Гориант отсек врагу руку и не дал закончить начатое. Окрыленные успехом товарища кентавры бросились к оглушенному Гартошу, но защелкали тетивы арбалетов, и пораженные люди-кони свалились у самых корыта Гаральда, благоразумно отступившего под защиту боевой свиты командора. Гартош быстро очистил голову от гула и пришел в себя. Снова впереди спины легионеров и под копытами их единорогов три утыканных арбалетными болтами кентавра. Он оглянулся. Стрелковый десяток из полка Вирона невозмутимо перезаряжал арбалеты. «Спасибо, ребята», — пробормотал Оскол, — «выручили». «Всегда готовы, господин командор», — за всех ответил десятник, отметив про себя, что иметь личную охрану очень даже полезно. Гартош не спеша двинул Агаральда вперед, но потом остановился. А ведь прав Вирон, лично не зарубивший еще ни одного врага, но мудрым командованием сделавший гораздо больше самого командора. И чтобы так поступить, нужно иметь немалое мужество, не меньшее, чем лично возглавить атаку легиона. Но дух раздери, как хочется лично добраться до глотки вождя кентавров. Вынырнувший из-под ног кентавров и единорогов Аруш, хромая, подошел к Агаральду и тяжело плюхнулся у его ног. «Я вижу, тебе тоже досталось», — посочувствовал Оскол. «Да какая-то гадина легнула обоими копытами. Нужно пару минут отлежаться. Мне, пожалуй, тоже. Тебе вообще соваться в эту мясорубку не стоит. У тебя легион должен быть на первом месте, а не личное участие», — поучительно сказал Аруш. «Кто бы говорил, ты отсиживался, когда был вождем. У меня была другая ситуация». Гартош больше припираться не стал. Он с особенным вниманием следил за тем, как к вождю кентавров подобралось не меньше двух десятков бойцов Черного легиона и десяток тартов. Похоже, что вождю сейчас придется несладко, даже без личного вмешательства Гартоша, да и Никора тоже. Один за одним падали соратники вождя, и вскоре ему опять довелось самому себя защищать, что он с успехом и делал, пока еще никому из нападавших не удалось нанести главному кентавру серьезную рану. У Гартоша вновь зачесались руки поучаствовать в травле такого опасного зверя, а кентавр, не желая мириться с поражением, отчаянно цеплялся за жизнь, отбивая все смертельные гостинцы людей. На помощь вождю стремился не один десяток кентавров, и в какой-то момент показалось, что тому все-таки опять удастся вырваться из плотного человеческого кольца. Но ударила под лопатку длинная белоперенная стрела, и взревел вождь коней людей. Неожиданной помощью шершней тут же воспользовались нападающие. Два кентавра справа нанесли несколько серьезных ран на руке и крупе. Один из тартов спрыгнул с коня и ловким ударом подрезал врагу сухожилие на задних ногах. Еще один тарт запрыгнул оседавшему кентавру на спину, и таки сумел добраться до горла вражины. Брызнула кровь, захрипел смертельно раненый вождь, но сумел напоследок ударить назад кривым мечем, угодив в сердце своему убийце. Они свалились вместе, тарт, оседлавший вождя кентавров, и сам вождь, сумевший перед уходом к предкам, отомстить своему убийце. Над полем боя тут же разнесся многоголосый вой. Узнавшие о гибели вождя кентавры, по возможности выходили из боя, и, протянув руки к небу, стенали о непоправимой потере. Прекратить бой. Моментально среагировал Гартош и продублировал свой приказ магически. Виктонийцы и тарты настороженно, хотя и с надеждой, опустили оружие. Неужели все закончилось? Неужели смертей больше не будет? Спрятав и свое оружие, к вождю пробирались его соратники. Тарты подняли своего погибшего героя, кентавры своего. Никор подъехал к погибшему товарищу и, положив ему на лоб ладонь, прочитал короткую молитву. Затем он нашел взглядом стоящего неподалеку Гартоша. Друзья крепко, по-мужски обнялись. «Спасибо, друг», — отстранившись от друга, сказал Гартош. «Если бы не ваше вмешательство, мы бы, наверное, больше никогда не встретились». Я тоже так подумал и пришел в ужас. С кем бы я тогда, втайне от жены, бродил по кабакам и храмам Фриты? «Да, пришлось бы тебе искать другого побратима», — невесело усмехнулся Оскол. «А если серьезно, то мы планировали вступить в войну немного позже, когда грабросцы подальше втянутся вглубь Виктании. Но как только наши князья узнали о вмешательстве верейнских ведьм и кентавров, тут же послали меня вместе с моими 5000 серых вам на помощь. Рад, что мы успели вовремя. Думал, лошадей загоним, но обошлось. Хорошо, что кентавры прорвались неподалеку от нашей границы, иначе не поспели бы». Разговор друзей прервали подошедшие командоры. «Лорд Никор», — вежливо поклонился лорд Мирвон, — «позвольте от лица императора, главнокомандующего и от всех нас, поблагодарить вас за столь своевременное вмешательство». «Я принимаю благодарность», — полупоклоном ответил Никор. «Это знак нашей дружбы. Виктания этого не забудет». Лорды еще раз церемонно друг другу поклонились. «И что мы будем делать с кентаврами?» — спросил командора Барсов Гартош. Лорд Мирвон пожал плечами. «Чтобы избежать дальнейших потерь, командование разрешило отпустить их домой. Еле они, конечно, сдадут оружие и дадут клятву больше не переходить на эту сторону межевых гор. И обруч власти пусть отдадут», — добавил Никор. «Законный трофей. Можно и это включить в требование», — кивнул Мирвон. Словно услышав их разговор, к группе командиров подошел высокий кентавр, чем-то неуловимо похож на погибшего вождя. «Мы признаем свое поражение», — без предисловий начал он. «Дозволено ли нам будет уйти?» «Это хорошо, что признаете», — медленно ответил Мирвон. «Мы позволим вам уйти, и даже не потребуем за это выкуп, но у нас есть условия. Вы должны оставить здесь все оружие и обруч власти, а также дать клятву не переходит больше на эту сторону межевых гор». Кентавр немного постоял, пристально смотря на лорда Мирвона, затем молча развернулся и направился к своим. О чем шла речь, было не слышно, слишком далеко, но коней-люди отчаянно спорили и вполне красноречиво жестикулировали, тыкая пальцами, то в готовых к стрельбе лучников, то в перестроившихся и готовых к атаке вепри, а также присоединившихся к ним барсов. И нетерпеливо перебирающие копытами единороги и лошади серых не остались без внимания. По-видимому, победило благоразумие и желание выжить. Ведь теперь у кентавров не было ни единого шанса вырваться, и жаждущие геройски погибнуть остались в меньшинстве. Кентавр-переговорщик вновь приблизился к людям. «Будет ли нам дозволено забрать своего вождя?» «Забирайте», — разрешил Мирвон. «Можете забрать всех, кого пожелаете. Мы заберем только вождя и раненых», — сказал кентавр. «Нас осталось слишком мало, чтобы забрать всех, кого захотим. Как знаете, не стал настаивать командор Барсов. Переговорщик вернулся к группе старших кентавров, снял с головы вождя обруч власти, своеобразную корону, и вновь подошел к людям. «Это теперь ваше», — он передал обруч Мервону. Затем бросил под копыта командующего группой отборных легионов свой меч и кинжал. «От имени нашего народа, я, как временный вождь, клянусь не переходить на эту сторону межевых гор и никогда не воевать против Виктании и Тарта», — подсказал Гартош. «И никогда не воевать против Виктании и Тарта», — бросив на единорога недовольный взгляд, повторил кентавр. Он вопросительно посмотрел на людей и, не дождавшись новых указок, вернулся к своим. Мервон протянул Никору обруч. «Возьми, Тарт, вы заслужили это». Никор с благодарностью принял трофей. «Благодарю, лорд Мервон. Я передам это обруч верховному князю. Пусть он станет еще одним символом нашей дружбы». Группа кентавров, тем временем, соорудила из уцелевших копий и щитов большой щит, на который был возложен вождь. Затем они бросили под ноги командоровых коней оружие, и эту процедуру повторили все уцелевшие кентавры, которых Гартош насчитал около 800. Четвероногие воины подняли своего вождя, и под заунывную песню, в сопровождении серых всадников и единорогов, потянулись на восток. Провожая взглядом их колонну, Гартош сказал: «Мне до сих пор не верится, что мы сумели их остановить, ведь чего там греха таить, кентавры сильнейшие бойцы в нашем мире». «Ты прав», — отозвался Мервон. «Победу столь малой кровью можно считать чудом». «Малый», — возмутился Оскол. «У меня пол легиона полегло, да и у Вепри столько же, а по всем раскладам, Вепри и Черный легион должны были погибнуть полностью. Спасибо Тартам за своевременную помощь. Так что успокойся, командор, и поблагодари богов за такой расклад». «Хватит припираться», — вмешался лорд Лайфран. «У нас еще работы не в проворот. Раненых нужно определить, погибших похоронить, потери и трофеи сосчитать». С командором Вепрем согласились все. Самым тяжелым оказалось считать погибших и хоронить их. Гартош, с докладом каждого сотника, мрачнел все больше и больше. Конечно, самые страшные потери были в полках Алькана и Тириса, где в живых осталось лишь четверть. Из этой четверти половину уже определили в лазарет, и сколько их оттуда вернется в строй, одной Матане известно. Получили ранения и сами полковники, но эти в лазарет не спешили, они решили дождаться прощания со своими погибшими бойцами. Остальные полки потеряли примерно по половине воинов, и это только убитыми. Хотя командиры этих полков в битве почти не пострадали, наполовину отрубленное ухо Зигула за тяжелое ранение решили не считать. Серьезно пострадали Вепри, они потеряли примерно половину воинов. Латников выбили почти всех. Шершней и Барсов в общей сложности погибло 1000 человек. Серые всадники недосчитались 1500. Потери поражали. А ведь атаковали кентавров из-за засады, с более выгодных позиций. Страшно даже подумать, какие потери могли бы быть, доведись встретиться с этими монстрами посреди чистого поля. До самой темноты, в долине, которую уже прозвали долиной кентавров, готовили могилы для захоронений, сносили и свозили погибших людей, лошадей, единорогов, кентавров. Никем не видимые, на вершине самого высокого холма снова стояли трое. Как такое могло случиться? Недоумевал стоящий справа. Ведь по всем правилам кентавров никто не должен был остановить, и уж тем более разгромить. В этой долине главную роль сыграли единороги, отозвался средний. Именно они вовремя перебросили сюда нужные части, да и в битве отлично себя проявили. Недооценили мы их, опять недооценили. Да и серые всадники пришли на помощь как-то не вовремя, добавил третий. Ставка на разобщенность не сработала. В этой битве слишком многое не сработало, сказал средний. Это не может быть простым совпадением. Думаешь, та же рука, что и в Рузера? Спросил первый. Очень на то похоже, после недолгого раздумья ответил средний. Уж больно сценарий похож. Нужно срочно отыскать, кто так самонадеянно решил спутать наши планы. Будем искать, вздохнул третий. 14. Прощание с погибшими подходило к концу. Провозгласили речи командора и командующий Восточной армией. Проходили мимо свеженасыпанных могил товарищей погибших. От Черного легиона в долине остался только полк Вирона, остальные сопровождали кентавров к фронту. Гартош уже и сам, вместе с Вироном, собирался присоединиться к легиону, точнее, к его остаткам, когда пришел вызов от Гнивера. «Вирон, срочно собирай полк и вставку императора в Старых Аргатах. Что случилось? Напали на императора. Я вас буду ждать там». И не став больше никому ничего объяснять, Гартош вместе с Арушем ушел в подпространство. Они появились возле входа в пещеру, в которой находилась резервная ставка императора. У входа лежало несколько десятков тел бойцов первого легиона и пару десятков неопознанных. Внутри пещеры явно шел бой, отголоски магической схватки доносились наружу. Не раздумывая, Гартош направил Агаральда вовнутрь, благо высота и ширина прохода позволяли проехать ни одному всаднику. Навстречу ему выскочили трое, и эти трое были не из первого легиона. Гартош выхватил меч и принял на него выпущенные вражескими магами молнии. В следующий момент Гриант располовинил одного из нападавших, второго оружие сбил с ног, и тут же выдрал глотку. Третьего командор достал ответной молнией, высекая их камни и искры, мчался единорог по тоннелю, а у Гартоша от тяжелых предчувствий продолжало стыть сердце. Не зря он еще в долине чувствовал что-то ужасное. Вылетев под высокие своды огромной пещеры, оскол остолбенел, пол устилали тела в полевой форме охраны императора, изредка попадались и тела чужаков. Но сейчас весь бой сосредоточился на высоком и широком постаменте у дальней стены пещеры. Кто нападал, кто защищался, Гартош не смог рассмотреть, он видел только, что защитников осталось не больше десятка, а нападавших втрое больше. Навстречу единорогам и оборотню бросились пять размытых силуэтов. Сильнейший магический удар чуть ли не выбил оскола из седла, но это вызвало у него только вспышку ярости. Отбив мечем огненный шар и развеяв пару заклинаний смерти, он подлетел к пятерке нападающих, среди которых трое оказалось женщинами. Одна из ведьм вскинула руки, и единороги с карлаком словно врезались в невидимую стену. «Я ждала тебя, младший оскол», — громко сказала ведьма, с улыбкой наблюдая за потугами единорогов и карлака прорваться сквозь стену. «Сегодня ты, как и твой старший брат, разделите судьбу своего отца, а потом придет черед и Руткера. А когда падут все хранители трона, падет и империя. Катана я в расчет не беру, он нам даже пригодится». «Я вам тоже сейчас пригожусь», — пыхтел оскол, «чтобы быстрее отправить вас к праматерям. Тебя там уже заждались, старая стерва». «Не такая я уж старая», — рассмеялась говорившая. «А ты говори, говори. Твой отец перед смертью тоже разговорился, и такого мне наговорил. Ты лжешь. Зачем? Все уже кончено. Твой отец и Лориан мертвы, а сейчас мои дочери добьют твоего брата, который подоспел слишком поздно, а я пока поиграю с тобой». Гартош вдруг понял, все, что говорит ведьма, правда, отца нет в живых, как и императора, и Гневеру сейчас действительно очень плохо, и во всем виноваты эти ведьмы, эти шлюхи иномирянские, которые возомнили себя вершителями судеб целых стран, и даже миров, и которые посмели поднять руку на осколов. «Сгною гадин, червям скормлю», выпучив от бешенства глаза, закричал командор единорогов. С его меча сорвался целый поток энергии и разнес магическую стену в клочья. Разъяренный оскол плохо видел, как летели в него молнии, заклинания и проклятия. Он крутил мечем и рубил. Рубил эти ненавистные и перекошенные ужасом лица. И остановился только тогда, когда под копытами лопнул последний из черепов. Все пятеро бросивших ему вызов были мертвы. Через мгновение по тоннелю раздался топот копыт, и Вирон во главе своего полка ворвался в пещеру. «Туда!» — указал командор, и бросил единорога вскачь. Появление черных всадников не осталось незамеченным. Часть нападавших оторвались от постамента и уделили внимание новой силе. В единорогов ударило ледяным заклятием, настолько сильным, что заморозило сам воздух. Но ярость командора, его жажда отомстить, передавшаяся всем единорогам, была сильней. Ледяное крошево разлетелось в стороны, не причинив никому вреда. Неполные 400 единорогов, связанные невидимыми узами, действовали сейчас как единое целое. Направленное против них таранное заклинание отскочило вверх и ударило в потолок пещеры. Посыпались мелкие камни. Целый сноп молнии ударил в передовых единорогов, но разойдясь по всему скачущему строю, заплясал на обнаженных клинках и затух, пополнив магических резерв черного полка. Неудержимой лавиной врезались единороги в ряды пришельцев и смели их. Только трое магов, среди которых находилась женщина, сумели спастись, спрятавшись за каменным выступом. Оттуда в свод пещеры ударил синий луч, затем еще один. «Гартош, спасайся!» — закричал стоящий на постаменте Гнивер. «Сейчас обрушится потолок, а ты, уйду с помощью магии». Но Гартош не послушал старшего брата. «Уводи людей!» — крикнул он Вирону, а сам вскочил на постамент. Соратники Гневера поспешно ушли, остались лишь те, кому камнепад был уже не страшен, и сам старший маг. Гартош бросился к отцу, все еще надеясь, что ведьма лгала, но нет, тело отца было бездыханным, его лицо перекосило ярость, а рука сжимала полурасплавленный меч. Перед смертью главнокомандующий дал славный бой. «Помоги мне», — скорее прошептал, чем крикнул Гартош. Братья подняли тело отца и поднесли его к Агаральду. Единорог послушно подставил спину и Дангала уложили поверх седла. «А вот теперь уходим», — сказал Гартош и повел единорога через каменный дождь. «Ты еще здесь?» — крикнул он подскакавшему Вирону. «А где я еще должен быть?» — неподдельно удивился тот. Вместе со своим полковником и командиром осталась полусотня бойцов. «В круг!» — скомандовал Вирон. Легионеры незамедлительно образовали скачущий круг, внутрь которого заключили полковника и осколов. Силой магии они создали защитный купол, с которого скатывались большие и малые камни. Гартош стоял и молча наблюдал за происходящим. Сегодня его подчиненные показали себя с наилучшей стороны, причем больше по магической части. Сейчас они, даже без участия своих командиров, успешно удерживали защитный магический купол, и командор не сомневался, он выдержит любой обвал, даже если рухнет вся гора. Но гора не рухнула. Камни падали всего пару минут, хотя и услали пол пещеры слоем в шет толщиной. Как только камнепад закончился, единороги прекратили свой бег. Им пришлось отступить вовнутрь созданного ими круга, так как груда камней по периметру превышала два шита и начала валиться. «Выходим», — сказал Гартош, как только установилась устойчивая тишина. Выйти оказалось проще сказать, чем сделать. Копыта единорогов соскальзывали с неустойчивых камней и животные чудом не переломали себе ноги. Впрочем, как и люди, на выходе из пещеры их уже ждали. Лорд Руткер, постаревший сразу на несколько десятков лет, молча приблизился к сыну, обнял его и беззвучно зарыдал. Гартош с Гнивером обняли с двух сторон деда и отца, и сами не смогли сдержать слез. Случившееся просто не укладывалось в голове. Еще вчера отец был полон сил, энергии и планов на будущее. И вот теперь, его большое, и некогда сильное, а теперь бездыханное тело, беспомощно лежит на спине единорога. К осколам подошел Лисван. «Гнивер», он тронул друга за плечо. «Сочувствую». Гнивер оторвался от деда и отца. «Где император?» Гнивер кивнул вглубь пещеры. «Там император. Точнее, здесь. Ты теперь император, Лисван. Твой отец погиб, рядом с моим». Ни один мускул не дрогнул на лице Лисвана. «Прости, Лисван, мы вывезли только нашего отца». «Понимаю». Лисван потемневшим взглядом посмотрел в темноту пещеры. Затем повернулся к тургенералу Моргану. «Выделите, кого сможете для разбора завала». «Конечно, ваше величество. Только не трогайте фронтовые части. Задействуйте как можно больше местных жителей. Сообщите местным владетельным лордам, пусть пришлют людей». И стиснув зубы, Лисван вышел из тоннеля. На улице тело Дангала сняли и уложили на щиты. У братьев и у Руткера уже высохли слезы, на лицах застыла только скорбь и желание отомстить. Вновь подошел Лисван. Новый император постоял рядом с бывшим главнокомандующим, затем опустился на колено и пожал генералу руку. Они почти всю жизнь дружили и погибли вместе. «Хранитель трона», — тихо сказал Гартош. «Что?» Лисван вскинул голову. «Ведьма назвала нас, осколов, хранителями трона. А ведь так и есть». Поднявшись, сказал Лисван. «Все осколы преданно служили трону и защищали его, иногда более самоотверженно, чем сами императоры. Так будет и дальше», — твердо сказал Гнивер. «Я знаю. И все-таки, Гартош, я бы хотел тебя попросить особо. Вокруг нашей и вашей семей происходит что-то зловещее и непонятное. Если со мной что-либо случится, не оставляй Витана одного, помоги ему. Из всех гратров Витан наиболее нуждается в помощи и поддержке. Можешь не сомневаться, я все сделаю как нужно». «Спасибо. Гнивер, расскажи, что ты знаешь, как так случилось, и как это вообще могло произойти». Гнивер тяжело вздохнул и начал говорить. «Мы ликвидировали последствия прорыва грабросцев на южном участке фронта, когда меня достиг зов отца. Он просил о помощи, и успел лишь сообщить, что на них напали ведьмы. Я связался с Гартошем и вызвал его, и сам, вместе со всеми, кого мог взять с фронта, бросился сюда же. Но мы пришли слишком поздно, слишком». Дальнейшие слова давались Гнивиру с трудом. «Маги Грабраса и ведьмы Верейна убили всех в пещере. Мы сумели отогнать этих ублюдков от тел наших отцов и не дать надругаться над ними, но это было все, что мы сумели для них сделать. Да и то, еле бы не подоспел Гартош и единороги, мы бы тоже долго не продержались. Как они могли проникнуть в пещеру, недоумевал Лисван, ведь она защищена мощнейшими защитными заклинаниями. Я думаю, здесь имело место предательство, хмуро сказал Гнивер. Кто-то знал, как пройти, как взломать защиту. Отец и император слишком надеялись на нее, и отправили большую часть магов на фронт, и враги сумели этим воспользоваться. Слишком уж быстрая и подробная у них информация. Вот, рассуждение друзей прервало появление Витана. Младший принц сразу же бросился к брату. Лисван, что с отцом? Лисван прижал брата к груди. Держись, Витан, отца больше нет. Витан оторвался от брата. Как нет, как это? И тут его взгляд наткнулся на тело Дангала. Он долго и неверяще смотрел на погибшего главнокомандующего. Затем поднял взгляд на Осколов. Значит, это правда. И лорд Дангал тоже. Витан, сейчас нельзя раскисать. Мы потеряли отца, а вся империя потеряла императора. Нужно держаться. Идет война и на нас все смотрят. Мы не можем поддаться слабости. Нет у нас таких привилегий. Да-да, конечно. Гартош подошел к другу. Вот так вот, Витан, мы разом лишились отцов. Теперь все будет по-другому. Твоя прежняя жизнь закончилась, да и моя тоже. Опору у нас из-под ног выбили, но нужно удержаться на ногах. Иначе, что же мы за Гратрой Осколы? Конечно, нужно удержаться, невесело усмехнулся Витан. А удержимся? Удержимся. Обязаны удержаться. Удержаться и отомстить за наших отцов. Я сделаю все, чтобы достать этих гадов. Можешь не сомневаться. Братья Гратра и Осколы переглянулись, и решимость отомстить окрепла во взгляде каждого. Весть о гибели императора и главнокомандующего мигом разлетелась по империи. Смуты и беспорядков пока нигде не замечали, но растерянность появилась, даже в войсках. Еще не коронованному Лисвану приходилось мотаться по фронтовым частям и гарнизонам, городам и провинциям. Он нигде не задерживался дольше, чем на полчаса, и держался на ногах только за счет магии. Не смог остаться в стороне и Витан. Он вместе с Гартошем также носился по империи, пытаясь внести спокойствие, ясность и веру в будущее, и доказать, что со смертью Лориана империя не погибла. Но если появления Лисвана вполне хватало, чтобы в зародыше задушить любой разброд и шатание, то Витану сопровождение рычащего на всех Гартоша было совсем не лишним. После смерти отца Гартош был зол как голодный демон смерти, и повсюду упорно искал предателей. Так что при его появлении все, даже самые высокопоставленные чиновники, военачальники и знатные лорды, старались вести себя как можно тише. На второй день после трагедии завал, наконец, разобрали и сумели добраться до тела императора. Вновь Гратра и почти все осколы встретились возле трижды проклятой пещеры. Тело императора оказалось почти не повреждено, лишь сильные ожоги на кистях рук, словно Лориан сунул руки в открытый огонь, да раздробленная камнем левая нога. Глаза императора остались открыты, и неподвижный, но грозный взгляд, словно пытался остановить бег облаков. Лисван опустился возле отца, положил ладонь ему на лицо и закрыл глаза. Затем поправил погибшему императору ворот мундира и тихо сказал: «Я знаю, ты сделал все, что мог, так распорядилась судьба. Я постараюсь править так же мудро, как и ты». Он встал и застыл возле Витана и принца Жартака, младшего брата Лориана и своего дяди. Жартак вел затворнический образ жизни и редко появлялся на людях, и уж тем более на светских приемах. Весть о гибели брата его потрясла и заставила забыть об отрешенности от дела империи. Ситуация заставила объединиться всех гратров. Лисван, Жартак тронул племянника за руку: «Забери отрад. Брату он больше ни к чему, а тебе пригодится». «Ах да, отрад», спохватился Лисван и снова опустился возле Лориана. «Прости, отец, но я должен это сделать». Он расстегнул три верхних пуговицы на императорском мундире и сунул руку во внутренний карман. Затем быстро проверил и другие карманы отцовского мундира и растерянно посмотрел на Жартака. «Отрата нет». «Как нет? Лориан никогда не расставался с Тартулом. Если перстня нет на пальце, значит, он должен быть в кармане, по-другому не может быть». «Гнивер», обратился Лисван к другу, «когда ты появился в пещере, возле тела отца кто-нибудь был? После нашего прихода практически все маги и ведьмы бросились на нас, но до нашего прихода они имели доступ к телу. Посмотри еще раз», — посоветовал Жартак. Лисван более тщательно проверил тело отца и повторил: «Отрата нет, Тартул пропал». «Час от часу не легче», — пробормотал Жартак. «Если Тартул попал в руки наших врагов, и еле они смогут с ним совладать, плохо дело». «Что случилось?» — спросил у Витана Гартош. «Тартул пропал». «Отрад, да, наша семейная реликвия. Очень мощная штука. Жаль, что отец не был хорошим магом, иначе с Атратом хрен кто его победил бы. Он не мог его где-нибудь оставить. Нет, отец никогда с ним не расставался, даже ночью, а во время войны тем более. Тогда действительно, плохо дело. Гратры выглядели весьма обеспокоенными, и это не скрылось от присутствующих. «Не пугайте людей своим видом, держитесь решительно», — посоветовал Гнивер. «Отратом можно заняться позже. Я думаю, еще не все потеряно, это все-таки ваша семейная реликвия, а не чья-то, так что есть шанс за нее побороться». «Ты прав, Гнивер, займемся этим, когда позволит время». Лисван подал знак, и тело императора отнесли в повозку, запряженную четверкой белых единорогов. Повозку окружили шестеро магов и общими усилиями переправили в Тарану. Тело мужа встретила императрица, такая же молчаливая, как и всегда. Но это спокойствие давалось ей с огромным трудом, и только поддержка сыновей удерживала ее рассудок в теле. Тело Лориана подготовили к прощанию и разместили в большом зале для приемов, где подданные могли попрощаться и оказать последние почести великому правителю. Желающих в последний раз увидеть императора оказалось слишком много. Они шли целый день, ночь, еще день и еще ночь. Но исходя из обстановки на фронте и в стране, доступ к телу решили прекратить. Хоронили Лориана в семейном склепе Гратров, на окраине Тараны. Казалось, провести императора к последнему пристанищу собралось полвиктании. Все улицы, крыши домов, окна по пути следования траурной процессии были забиты до отказа. Плач стоял такой, что заглушал траурную музыку. Император Лориан хоть и был строг, временами даже жесток, но правил справедливо. Он заслужил уважение не только у своих подданных, но и у соседей, и даже у врагов. Осколы на похоронах императора присутствовали все, даже самые маленькие, дети Гартоша и Гнивера. За два дня до этого осколы похоронили лорда Дангала, менее помпезно, хотя и не с меньшими почестями. Провожали генерала в основном люди военные, кто мог хоть на пару часов вырваться с фронта. И, конечно же, представители тайного легиона, который Дангал и создал. Похоронили Дангала на семейном кладбище возле замка Реглис, рядом с Фаистой.